Мне 58. Это близко от смерти, но это еще жизнь. Все перепуталось. Муж думал, что мы погибнем от вас. Я тоже так думала. Может быть, это было правдой вчера. А теперь я получала ордер. Дюкан писал, что коммунисты — патриоты. Дюкан понял поздно. А вы? Все опоздали. И пришли они. Я думаю, сейчас где правда? Не на один год, постоянная. Ее мутные глаза остановились на гипсе распятия. Сквозь щель окна засерел рассвет. Перед Мишо была Денис, горячая и живая. Он помял кепку, простился. И вот Денис рядом. Но она не смеется. Он ее поцеловал, у нее холодные губы. «Денис, что с тобой? Видишь, я ушел, спасся!» Она расплакалась, как ребенок, шумными слезами. Миша успокаивал. «Спасся! Не плачь, Денис!» Сквозь слезы она говорила. «Мишо, ты меня поцеловал, и мне стало так страшно. Я не верю, что я живая. Ты не понимаешь? Я не умею сказать. Мне кажется, что мы все умерли, а живем для вида. Немцы приказали». Он не сразу ответил. Не хотел признаться, что и сам не раз это чувствовал после Арраса. Говорил себе, нельзя быть малодушным. Его поддерживал образ Денис. Он почему-то думал, что Денис его встретит улыбкой, теплом руки, жизнью. Растерялся от ее отчаяния. Молча гладил руку. Это было в маленькой мастерской лудильщика возле Порт-де-Версаль. Здесь Денис и Клод печатали листовки. До той минуты, когда она увидела Мишо, Денис была спокойной. Говорила Клоду о борьбе, о силе, о победе. Сейчас они были одни. «Не плачь, Денис!» Пришел Клод. Он не заметил Мишо. Запыхавшись, радостно бормотал. «Шрифт завтра будет, понимаешь?» И вдруг крикнул. «Мишо! Ты!» «Теперь мы спасены! Денис, мы спасены, понимаешь?» Для Клода появление Мишо было победой, торжеством их дела. И его радость вернула силы Мишо. Он понял, как его ждали. Начал стыдить себя. Денис думала, что стыдит ее. «Будем работать. Это замечательно, что Клод с нами. Клод, замечательно, что ты нашел шрифт. Будем печатать листовки». Денис вздохнула. «Самое большее 500. Для начала и это хорошо. Приходится начинать сначала. Юма печатали 500 000. А нас все-таки побили. Нужно пережить это время. Сейчас все честные люди растеряны. А мерзавцы торжествуют. Я сегодня видел листок Дарио. До чего он горд. Можно подумать, что он взял Париж. Нужно все пережить. И главное — фашизм. Да ты понимаешь, что это значит пережить фашизм? Об этом будут писать, как об эре. Тысячи книг напишут через 100 лет. А мы за нашу жизнь переживем и победим еще как, Денис!» Денис схватил его за руки. «Мишо!» Перед ней был прежний Мишо. Значит, и она живая, и жив Париж. И можно это пережить, можно победить. Клод сказал, у них большая сила. Каждую ночь проходит. Теперь они с юга идут к морю. Хотят Англию взять. Мишо усмехнулся. Хотят. Только неизвестно, возьмут ли. Разве они Париж взяли? Париж им в рот свалился. Я тебе не говорю, что у них мало сил. Сколько я танков видел, и порядок, все по-немецки. Но сорвутся они, обязательно сорвутся. Может быть, в Англии, может быть, в другом месте, не знаю, но сорвутся. Мы сильнее. Денис приподняла брови. Как сильнее? Не считай, Англия, то есть флот, авиация и народ, Америка, завоеванные страны, все народы, Норвегия, Голландия, Дания, Бельгия, Франция, Польша, Чехословакия, 7, я на пальцах считал. Армии нет, но народ тоже сила. А в самой Германии, думаешь, нет наших? Есть. Погоди, а главная сила? Россия.